22:05. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы». Программа о мировых лидерах. Она называется «48 минут». И вот уже много-много лет выходит на волнах радиостанции в FM-диапазоне и теперь уже давно в интернет-эфире. Михаил Гусман, тем не менее, все эти годы постоянный участник этой программы, так сказать, соведущий Михаила Гусмана, они уходящие, приходящие, а Михаил Гусман всегда на своем месте, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Сегодня, знаете, такой очень интересный разговор. Я когда готовился к нашему герою, Михаилу Соломоновичу, вот я думал, Ирландия – это такая страна, ну, это же такая экзотическая европейская страна. Это европейская страна, но не та, к которой мы все привыкли. А мы, как мне кажется, россияне, русские, очень мало знают и мало понимают Ирландию. Может быть, потому что она прячется там где-то за... ну, от нас, я имею в виду, если смотреть географически, прячется где-то за... другим островом, более здесь известным и понятным. И вы знаете, я позволю себе привести одну цитату. Позвольте, позволю себе, прошу вас. Начинай с цитаты. Раньше, так сказать, во всех было правилом хорошего тона, когда были речи, еще в советские времена, доклады руководителей, начинались с цитаты. Вот сейчас цитату у тебя, я не знаю, но обычно цитировали Карла Маркса или Ленина. А у кого ты цитируешь? Еще можно было, да, других советов. А, нет, вы сказали про Ленина. Я почему-то Энгельса упустили, но неважно. Конечно, счел нужным... Энгельса реже цитировали. Да. Конечно, счел нужным оговориться мистер Блум. Вопрос всегда надо рассмотреть с обеих сторон. Трудно установить какие-то точные правила, кто прав, а кто нет. Но все-таки всегда есть возможности к улучшению. Хотя, как говорят, каждая страна, не исключая нашу многострадальную, имеет такое правительство, какого она заслуживает. Только вот будь хоть капелька доброй воли у всех. Это так приятно хвалиться взаимным превосходством, но как все же насчет взаимного равенства? Меня отталкивают насилие и нетерпимость в любом их виде. Этим ничего не остановишь и ничего не добьешься. Революция должна совершаться в рассрочку. Это же полная вопиющая бессмыслица. Ненавидеть людей за то, что они живут, так сказать, не на нашей улице и болтают не на нашем наречии. Это слова Леопольда Блума в разговоре со Стивеном Дедалом, героями известного известной книги ирландского писателя Джойса, ставшего символом... Скажем, что героем нашей программы будет все-таки не автор, которого ты процитировал, и его собеседник... Я подведу. Говори. В этой фразе, в этой цитате заключено вот то самое напряжение, которое присутствует, существует в нелегкой ирландской истории, в нелегкой ирландской политической истории, о которой, быть может, наш слушатель не так много знает. Он и Джойс, это, наверное, не читал, скорее всего, трудная книга для чтения, но, может быть, что-то об этом слышал. А это символ Ирландии, понимаете? А вот когда говорят о том, если вы поедете в Ирландию и где там чего погулять, посмотреть, то вам обязательно посоветуют сходить и попробовать бараньих почек, например, потому что вот такой Блум, такой любитель странной вот такой еды, почек, каких-то шкварок, каких-то вот историй, которые, опять же, нам, может быть, не очень понятны. Это поэтому я, когда сказал о такой экзотической стране Ирландия, я имел в виду, что нам кажется, что мы о ней знаем все. На самом деле мы знаем о ней очень мало. Во всяком случае, опять же, это просто мое мнение. Так. Во-первых, я думаю, что большинству наших слушателей и тех, кто смотрит нас в Ютубе, и не кажется, что они знают об Ирландии. Все или даже кое-что. Во-вторых, ты очень любишь это слово экзотическое, ты даже вот дважды сегодня использовал, да. И в предыдущей программе. Я не готов назвать Ирландию прекрасной европейской страной экзотической, но более точное русское слово своеобразное. Все-таки русский язык богатый у нас с тобой язык, да. Чтобы применять более точное определение к странам. Да, а я бедный на использовании, видите, бедный на лексикон. Ты же учил чешский язык, ты все мысленно на чешский язык переводишь. Понимаешь? Героем... Так вот, Ирландия действительно замечательная страна. А я не утверждал обратного. Я-то как раз сказал, что это очень... Я употребил слово «сложное». Сложная история. Все-таки давай скажем, друг мой, ты все-таки никак не хочешь сказать нашим слушателям, что героем нашей следующей программы будет никто иной, как Майкл Дэниел Хиггинс, президент Ирландии. Да. А то мы уже с тобой уже и цитаты, и спорили о терминах, и говорим про Ирландию, но не сказать то, что ты президент. А я, знаешь, скажу, вот почему я с таким удовольствием сегодня, и думаю, ты тоже, мы с тобой взялись за этого героя, потому что в наше время, и ты готовился к программе, и я готовился к программе, но очень трудно найти героя, который, с одной стороны, так любили бы в своей стране. А он действительно любит в своей стране. Он такой, похож на такого доброго дядюшку-гнома. У него высокого роста, у него там 1.63 м, и образ у него такой. Я, кстати, скажу даже такую деталь, вот сразу про президента Ирландии, которая мне показалась очень симпатичной. Ты знаешь, часто в разных странах изображают своих глав государств, ну кто как, я видел там такие фигурки в Америке, там с американскими президентами, пластмассовые, металлические, я видел матрешки с российскими руководителями, и в разных странах пора, там кружки с портретом британской королевы, а я очень трогательно видел такую штуки, такие, знаешь, специальные подушки на чайник, знаешь, Конечно. И вот они в виде того самого очень забавного с изображением ирландского президента. Это такая вот такая, может быть, очень маленькая деталь, но тоже очень характерная. Атмосферная. Да, и он все-таки человек... И все-таки я еще хочу одну сделать маленькую вводную. Мы с тобой договорились, мы же все последние недели начинали наши программы с повестки коронавирусной. И, конечно, все от этого коронавируса устали, от этой повестки. И, наверное, нам не стоит подробно об этом сейчас говорить, применительно к Ирландии. Но одна деталь очень важная, и ее нельзя обойти. Вот вчера, например, был первый день, вот в конце марта, в конце февраля коронавирус пришел в Ирландию. И вчера был первый день, когда в Ирландии не было зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса. И с этим ирландцев можно поздравить. Это значит, что они смогли в своей стране, ну, в основном с пандемией справиться. У них и очень малое количество новых случаев заражения. Он идет на десятки всего лишь. 57, вот я вижу данные за 24 мая. 24 мая было 57 новых зараженных, например. Да, но поэтому... хотя, в общем-то, для такой небольшой страны, а в Ирландии меньше 5 миллионов населения, для такой небольшой страны все-таки 1600, по-моему, у них смертельных, там, в районе этого смертельных, все-таки немало. Но вот то, что они смогли эту смертельную кривую подавить и свести ее на нет, это, конечно, их большое достижение и ирландцев, и ирландской власти, и президента, с этим можно поздравить. Я, когда... Почему у меня была такая длинная подводка к Майклу Хиггинсу в виде цитаты там из... Там цитата была 3,5 минуты за все время. А, вы знаете, нельзя было из нее ничего выкинуть, потому что, как мне кажется, вот эти слова мистера Блума, Леопольда Блума, они их по тому, что я, во всяком случае, успел изучить за это, не, за это короткое время о Майкле Хиггинсе, можно вложить в его уста. Вот так мне показалось, что этот человек по своим взглядам, а в Ирландии очень много людей с радикальными взглядами, что они вот больше... Сейчас же, слава богу, поменьше. Да, что они больше подходят ему. Вот это про взаимное равенство, про от меня отталкивает насилие, нетерпимость в любом их виде и так далее. Революция должна совершаться в рассрочку. Ну, как мне показалось, опять же, и тем более, что он такой... Ну, хотя это уже будут мои выводы, давайте мы без них обойдемся. Ладно, бог с ним. Нет, Майкл Хиггинс. Ты знаешь, я готов твои выводы послушать, но ты знаешь, я еще почему о нем, так сказать, мне было приятно читать про него, знакомиться с ним, интересоваться его личностью. Понимаешь, он такой и философ, и писатель. Очень культурно подкованный человек, поэт, кстати. Да, да. И наш брат с тобой журналист. Журналист. То есть он такой глубокий гуманитарий, и при этом, так сказать, человек с принципами, человек, который этим принципам всегда следовал. В общем-то, ну, я тебе скажу, что целый ряд вещей с ним связанных у меня лично вызвали огромную симпатию. Но давай начнем все-таки о нем рассказ. Кстати, ты знаешь, что мне еще очень-очень нравится в Ирландии? Какая, скажем так, вот опять-таки сыграем с тобой викторину. Ну, какая деталь, какая важная деталь, даже я бы сказал, государственного устройства Ирландии абсолютно уникальна, ни на что не похожа и просто, ну, беспримерно. Повторяю еще раз. Какая символическая, важная деталь государственного устройства Ирландии? Символическая, я тебе подсказываю. Кстати, вторую подсказку даю. Ну, давайте. Эта же деталь важная, да. Символическая, да. Является президентским штандартом. Вот это обязан ответить. Арфа? Коля Морозов там сидит в студии. Нет. Вы про арфу говорите, но это на гербе. Ай, молодец. Молодец, садись 4. Арфа. Понимаешь, у некоторых странах в гербах, это герб Ирландии, арфа. Да. В некоторых странах, понимаешь, оружие. В некоторых даже наш замечательных автомат Калашникова в одной замечательной стране и так далее. А вот чтобы был такой божественный инструмент, как арфа, был бы гербом страны, да. Ну, извини, это, по-моему, очень красиво. И это же является президентским стандартом в Ирландии. Эти же символы можно найти в эмблеме Сената Ирландии, Сент-Эрн, да, правильно ударение я расставлю? Арфа, ты имеешь в виду. А? Арфу ты имеешь в виду. Арфу, конечно, да. И даже, по-моему, что-то читается в логотипах некоторых политических партий. Вот Фианна Фаил, например, тоже использует на своей картинке что-то похожее на флаг и одновременно на вот такое изгиб арфы со струнами. Тоже очень интересно. И еще одна деталь, мне кажется, интересная. Вот прежде чем мы начнем рассказывать непосредственно про биографию нашего прекрасного героя. Ты знаешь, что мне еще очень симпатично? Я даже не могу привести вторую страну в мире, чей национальный государственный праздник становился праздником не государственным, но таким веселым, радостным в огромном количестве стран. Да по всему миру. По всему миру. Если в России празднуют его. 17 марта. Да. Вот это тоже, согласись, что это удивительно, в этом что-то есть. Понимаешь? Ну, с чего, казалось бы, понимаешь? Вот, ярко, потому что, я вам скажу, потому что яркие символы, своя атрибутика и веселье, уличные гуляния, веселье. Что мы взяли из этого? Нам очень нравится гулять по улице и веселиться, пить пиво. Ну, там пьют эль, наверное, в большей степени, но мы все равно, у нас все это, так сказать, отечественный производитель нас спасает цельно. Нет, Гиннес тоже пьют, хочу сказать по секрету. Хорошо. Вот, то есть нам нравится... Вот, тем более сейчас, когда вот сегодня у нас разрешили, вы знаете или нет, не сегодня, с 1 июня разрешили прогулки, там, правда, по графику определенному. Друг мой Соломин, я работаю в государственном информационном агентстве ТАСС. Мы это сообщаем после того, как указ подписал Сергей Семенович. Это сарказм. А вы это озвучиваете уже после нас. Это сарказм. Смотрите, так вот, нашим людям просто очень нравится гулять и веселиться, а тут еще и вот такая атрибутика, лишний повод, так сказать. Вот еще и День Святого Патрика, пожалуйста, можем мы это сделать. Знаете, если бы у нас не было такого предвзятого отношения к гей-парадам, то, ну, если бы мы воспринимали гей-парады просто как возможность погулять и повеселиться, у нас бы его отмечали тоже раз в году. Не как обижай просветителя 5 века Патрика, сравнил его. Патрик был великий просветитель. Я никого ни с кем не сравнивал, но тем не менее, что плохого. Хорошо, тогда уж коль ты так провинился, ответь мне на один очень важный вопрос. Так я же ответил на тот-то. Ну так, ты средний ответ. Смотрел, конечно. Средний, на четверку. А вот скажи мне, пожалуйста, что совершил Патрик, что вот какой он, много у него было всяких замечательных гуманитарных деяний, и он там, так сказать, и религиозного свойства, Но одно его деяние, оно по сей день уникально для Ирландии и отличает Ирландию, может быть, практически от всех окружающих ее стран, и вообще от большинства стран мира, или может даже от всех. Связано с Патриком. Подчеркиваю. Что он там? Он змей, и по преданию в Ирландии нет змей. Да. И по преданию именно Патрику удалось изгнать змей из Ирландии. А, вот как? Ну, так, святому Патрику. Да. Их нету сейчас, между прочим, с тех пор, с 5 века. С 5 века. А динозавров не он, случайно? Нет, это раньше было. Понятно, там был другой какой-то, видимо. Но интересно, да, забавно. Спасибо. Спасибо вам большое. А ты записывай, Соломин, А я уже намотал на ус. Конечно. Вот, выгнал змей. Кто-то крыс с собой тащит куда-то. Это в другой стране какой-то есть такие легенды. Про крысоловов, да? По-моему. Вот. Да, Мартин Хиггинс говорит. На дудочке играл. А святой Патрик, да. А святой Патрик вот выгнал змей. Ну, замечательно. Красота. Ну, для островов это, кстати, не то чтобы сильно удивительно. В Австралии он вообще живет, видите, со своим набором прелестей. А давайте это следующая передача. Давайте сейчас все-таки вернемся к нашему герою, Майклу Хиггинсу. Между прочим, ему недавно исполнилось все-таки тихо-тихо 79 лет. Он родился 18 апреля 41 года на юге Ирландии, в графстве Лимерик. Он уже вторую каденцию, между прочим, исполняет функции президента. В Ирландии президента может избираться два срока, и подряд, можно и не подряд, причем два срока по 7 лет. В Ирландии президент избирается всенародным голосованием, и он, в общем-то, достаточно успешно подтвердил свое избрание в 2011 году, избравшись на второй... То есть не в 2018 году. В 2011 году первый раз и в 2018 году второй раз. На новый срок. Про Лимерик хотите, расскажу немножко, потому что нашим слушателям слово Лимерик, наверное, известно, ну, тем, кто увлекается стихами, например. Но Лимерик вообще это город сегодня достигает по количеству жителей третьего места в стране. 100 тысяч, давайте будем округлять, 100 тысяч человек живет в этом ирландском городе. Он древний. Первые поселения возникли еще 3000 лет назад, говорят. Чему это все рассказывает? Да ни к чему, в общем, просто чтобы вам показать, в каком городе родился и, ну, не совсем вырос ведь, да? Нет, ну, Ирландия, можно сказать, Ирландия совсем небольшая по численности населения, при том, что четверть населения живет в столице, в Дублине. В Дублине, да. А, так сказать, поэтому она такая, живет локально. Так вот, наш герой родился в многодетной семье, в семье бедной. Его отец, кстати, участвовал, между прочим, в войне за независимость Ирландии от Великобритании. Это 19-21 годы. В Ирландской республиканской армии? Да. Вот. Ну, надо сказать, что он даже рос у родственников, потому что трудно было семье прокормить большую семью. На ферме. Что? На ферме. Его увезли. Ну, он в юности и разнорабочим был, и с сомелье, и в офисе. Но если все расскажут, как его прикладывать... Не-не-не, это важно в том смысле, что его из города увезли, потому что отец ухаживал за своим отцом, у него была серьезная болезнь. Да, увезли дяди, у которого была своя ферма. Я на этом не остановился, потому что там такая драматическая сага семейной жизни. Вот. Но он стремился к знаниям, и он, собственно, первый в их многодетной семье, кто смог получить образование. А образование получил приличное, потому что он учился и в колледже, и в университете, и он в Америку уехал учиться, в штат Индиана он учился в университете, и в Манчестере учился. То есть он сумел, благодаря своей, так сказать, упорству, так сказать, стремлению к знаниям, он смог получить достаточно высокий уровень образования, и это, в общем-то, предопределило его всю дальнейшую жизнь, потому что он, так сказать, сразу после университета, много читал лекций по политологии, так сказать, и надо сказать, что кроме этого, он много занимался организацией системы образования в Ирландии, заочного, вечернего. То есть он как бы с самого начала, с молодых лет, проявил себя как такой высокий интеллектуал, гуманитарий, а с другой стороны человек, предрасположенный, скажем так, к общественной жизни, к социальной деятельности, в том числе и политической. И к организационной. Сейчас это очень активно выделяют вообще в отдельную сферу деятельности, сферу умений, так скажем. Человек-организатор, менеджер. Вот, например, он с самого начала он принимал участие во многих акциях за права человека, за достижение социального равенства. Кстати сказать, там, за права людей с физическими недостатками. Кстати сказать, в одном его выступлении расходились с нынешним законодательством в Ирландии. В Ирландии запрещены аборты, между прочим. А он, кстати, в молодые годы выступал как раз за разрешение абортов, за более свободную регуляцию разводов и так далее. То есть в этом смысле слова, условно говоря, подчеркиваю, условно, его можно все-таки причислить человеку, ну, скажем так, в социальном плане, к человеку левых взглядов. Ну, либеральных взглядов, да, потому что у нас, у наших слушателей, опять же, видите, левые ассоциируются с коммунизмом. Не, либеральный, я говорю, конечно, либеральный. Ну, не, вы не оговорились, вы правы, просто я говорю, что значение слова «левый» там немножко иное. Да, при том, что, хотя, знаешь, в целом, в том направлении. Надо понимать, что его молодые годы пришли на период самой такой активной фазы холодной войны. В Ирландии, кстати говоря, всегда было сильно. Об этом можно же отдельно говорить долго, это отдельная, так сказать, история. Сильно движение за мир. Там все время возникали разные гуманитарные кампании в помощь Никарагуа, Камбоджи, там Чили во времена Пиночета, там Сомали. И он всегда в них принимал участие, то есть он был такой социально очень активный участник. Он, кстати, рано-рано полысел. Вот та прическа, которая у него сейчас, седой венчик волос вокруг и лысинка, она у него больше, только, правда, были волосы тогда не седые, но эта лысинка достаточно рано у него появилась. Это за прическу ученого? Ну, вроде да. Вот. И он очень любил таких музыкантов, бунтарей. Есть знаменитая фотография, где он на концерте Боба Дилана и так далее. Угу. Так что молодость у него была, в хорошем смысле слова, бурная. Да. Михаил Соломонович, прежде чем вы продолжите, мы сейчас просто будем прерываться на новости, у нас остается меньше минуты, поэтому вы не начинайте сейчас следующий тезис, сэкономим его на следующую часть. Я только прочитаю наше сообщение от нашего слушателя про Патрика. Да. Змей, говорит он, не уничтожал. Змей уничтожил сильный мороз при оледенении. Это вот так, видите, прозаическую нотку внес в нашу возвышенную, напитанную, пропитанную литературным наследием ирландским программу. Вот так вот, ну, поставил нас на место. Я готов согласиться, что нашему слушателю виднее, но ирландцы все-таки, так сказать, Патрику воздают должное и за это тоже. Оледенение не оледенение, но спасибо говорят этому зеленому человечку. Давайте мы сделаем перерыв. Меня зовут Алексей Соломин, на связи с нами Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Это программа «48 минут», программа о мировых лидерах, в которой сегодня мы говорим о президенте Ирландии Майкле Дэниеле Хиггинсе. 48 минут. 22:33 продолжается программа 48 минут в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и YouTube-канал «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. На прямой связи с нами Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер, дорогой мой друг. Николай Котов, наш звукорежиссер. Николай, я тебя приветствую. Я не вижу тебя, вижу только Соломина, но я верю, что ты там улыбаешься. В моих глазах отражается, Николай. Да. Светик нам пишет в чате: «Ирландия – прекрасная страна. Я тут живу уже больше 10 лет. Я очень рада, надо, что я приехал жить в эту страну. Тут делается все во благо простым людям. Вы знаете, а я вот не был еще в Ирландии. Очень хочу туда побывать. Очень рекомендую. Да. Действительно, прекрасная страна. Я тебе скажу очень смешную историю. Быстро очень смешную историю. Давайте. Я как-то несколько лет назад высоко в швейцарских горах попал в одну там деревушку, ну, такой там курортная деревушка, и пошел в парикмахерскую. Mm-hmm. Пошел в парикмахерскую, а парикмахерская там что там? Что-то из прошлой жизни, да. Малюсенькая парикмахерская. И хозяйка, она же парикмахер, достаточно пожилая дама, говорит, вот у меня сегодня последний клиент, я уезжаю в отпуск. Я говорю, а куда вы уезжаете в отпуск? Какая благодать! Она говорит, нет, это деревушка швейцарская. Да. Здесь шумно, я еду в Ирландию. Ну, понятно. Вот это просто, чтобы ты понимал, насколько это уютная страна. Будем надеяться, будем надеяться. Тем более, вот я... Давайте, еще тебе... Значит, Ирландия очень... Понимаешь, вот маленькая страна. А вот мы же про Святого Патрика поговорили. Пиво Гиннес мы знаем. Кстати сказать, а знаменитый ирландский ликер Бейлис. Бейлис. Ну, я не пробовал, но знаю. Слушай, попробуй. А зачем? Да я не пью с человеком. В следующий раз, можно сказать, я пробовал, и мне нравится. А вдруг не понравится? Зачем? На производство этого ликера уходит 40% молока Ирландии. Да. Последний у тебя задам вопрос из области викторины. Посмотри. А в Ирландии есть музыкальный коллектив, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. За что и что это за коллектив? Ну, это, наверное, U2. А за что? Не U2, сам не... U2. Это ансамбль, музыкальный ансамбль из города Корк. А попал он в Книгу рекордов Гиннесса потому, что они 57 лет в одном и том же составе играли. Постоянство. 57 лет оркестр играет в несменяемом составе. Ни одного человека. Ну, что, можно только поаплодировать им, наверное. Аплодируй, Соломин, аплодируй. Пусть они... Просто я сейчас, если начну хлопать, это будет так жалко выглядеть, потому что я хлопаю один. А вместе с тобой многотысячные слушатели «Эхо Москвы» в едином порыве тебя аплодируют. А еще, просто вот вы сказали про ирландские группы, ну, U2 же тоже ирландская группа, просто да, чтобы конечно, наши слушатели могли ассоциировать. Да. Очень хорошая ирландская группа «Cranberries». Вот, к сожалению... Они 7 раз на Евровидении побеждали. Правда, последний раз, по-моему, лет 20 назад, даже больше. Кто? Но 7 раз. Кто? U2? Не, Ирландия. А, Ирландия. 7 раз побежал на Евровидении. Понятно. И про Cranberries я... Cranberries, к сожалению, уже, я так понимаю, что не существует из-за того, что Долорес Риордан, к сожалению, покинула нас. Вот самая известная песня «Зомби», просто все, кто вырос в 90-е, знает ее, я думаю, по MTV. Но тем не менее. Вот Ирландия, вот она такая. Да. Давайте поедем снова к Хиггинсу. Да, вернее, пусть он поедет в наших устах. Но смотри, мы стали говорить о его активности. Кстати, вот тоже детали. Уже взрослым человеком, главой государства, подчеркиваю, он, это, правда, был в первую каденцию, решил изучить перед поездками в страны Латинской Америки испанский язык. Ты знаешь, что он сделал? Он уехал в Испанию, в маленький городок, и в маленьком университете, неузнаваемый никем, что называется, по секрету, специально прошел двухнедельный курс испанского языка, ускоренный, чтобы свободно общаться со своими собеседниками во время визита. Но согласись, красиво. Ну, красиво, только я, конечно, не доверяю вот этой информации, что можно за 2 недели выучить язык. Нет, выучить язык качественно нельзя. А вот такие, я как и ты, например, филолог, да, можно сказать, для краткого, вот такой краткий ускоренный курс по 8 часов 10 есть такой метод погружения, так называемый, в изучение иностранных языков, погружение. Он как раз для таких вот, это он не дает глубоких знаний, но на уровне общения он сильно помогает. Угу. Ну, я бы не справился, мне кажется. Для меня это такая очень тяжелая история. Неусидчивый просто. Ну да, рассеянное внимание. Это же это грех нашего поколения. Мария Сокол пишет, Ирландия, это правда одна из самых прекрасных стран. Была там, друзья там живут. Ну, смотри, чем он еще стал известен еще с молодых лет? Как он был активный пропагандист, и это очень важно, ирландской культурой, ирландского языка. Надо иметь в виду, что там два языка официально, английский, английский и ирландский. Но, к сожалению, собственно, ирландский язык знает меньшая часть населения, свободно владеет ирландским языком, как ни странно. И в этой связи он такой, в хорошем смысле слова, национальный патриот. Он, так сказать, проводник национальной культуры, национального языка. И это все помогло ему в дальнейшем его политической карьере, как эти качества, ну, скажем так, национального героя. Да, мы, наверное, очень быстро скажем про его начало его политической карьеры. Большей части оно прошло в законодательных органах. Есть Сенат, точно так же, ну, Высшая палата, Верхняя палата, точнее, парламента РН, есть Нижняя палата парламента. Так вот он... Ну, смотри, он еще в молодости вступил студентом в либерально-консервативную партию, а с 68-го года стал членом либеристской партии. Да. То есть, когда я говорил о том, что он, конечно, все-таки левых взглядов, я не был далек от истины. Ну да, да, да, да. Я же, кстати, вы абсолютно правы. Я здесь погрешил против истины, когда сказал, что это неверное понимание. Левые, еще как левые. Просто я говорю, что Причем он был, он прекрасная речь, он прекрасно говорит. И в разные годы он был спикером партии и по европейским, иностранным делам, по вопросам международного развития. И более того, уже он целых 8 лет, собственно, до избрания президента с 2003 года по 2011 год, он был председателем либеристской партии Ирландии. А после, в 2011 году, да, президентству перейдем ведь? Ты знаешь, да, давай перейдем к президентству, но только одну еще вещь скажем, что он... в середине и в конце 90-х был министром искусств, культуры и по делам гальских районов. И очень важно сказать, что, например, он добился в это время отмены закона о телевидении и радиовещании, которая была... То есть фактически добился отмены цензуры, потому что в этом законе она была. Он воссоздал совет по ирландскому кино и создал телевизионную станцию, которая вещала на ирландском языке. Вот согласитесь, что этот набор его деяний во славу, что называется, своего родного языка, не мог не привлечь к нему широкие массы населения и симпатии к нему. Мы сейчас переходим к президентству. В 2011 году он избирается на первый срок. Знаете, тогда он сказал, как президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пойдет на один только срок, ну, планировал. Ну, 7 лет это длинный период, за 7 лет, видимо, передумал. Но, тем не менее, в 2011 году он становится президентом. И, знаете, мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим, уже, наверное, о новом его сроке. Только я хотел подвести... Если вы не против, мы записали специально для этой передачи, коллеги мои записали интервью с послом России в Ирландии, который достаточно много интересно говорит именно о Хиггинсе как президенте. Посол России... Давай послушаем сейчас. Да, посол России... Интервью взял Сергей Оспищев, наш корреспондент. Посол России в Ирландии Юрий Филатов. Первое впечатление – это процедура, церемония вручения верительных грамот. Очень приятное, скажем так, впечатление о человеке умном, очень широко разносторонне образованном, мудром. Это потом подтвердилось, когда я слушал его выступление. Он не просто президент, здесь он пользуется ну, скажем, подлинным, действительно, авторитетом среди ирландцев. Его фигура, она может быть отчасти символичная, символическая, но в то же время она не связана здесь вот обычными рамками такой каждодневной политики. Президент над политикой, не имеет политических полномочий. Ну и в случае с Майклом Хиггинсом, мне кажется, это ему на руку. Он хороший оратор. Его выступления, как правило, затрагивают такие крупные философские, мировоззренческие вопросы. Социальная справедливость, в том числе справедливый миропорядок, внимательное отношение к истории своей и чужой. Вот я вам пример приведу. В январе нынешнего года на собрании торжественном, поминальном, по случаю Холокоста и по случаю освобождения концлагеря Освенцим, президент, среди прочего, четко заявил, кто освободил концлагерь, а именно 46-я армия 1-го Украинского фронта Красной армии. Это заслуживает внимания на фоне, ну, мягко говоря, исторической амнезии, которая встречается на Западе. Он не обладает то, что называется executive privileges, то есть не обладает полномочиями принятия политических решений, этим занимается правительство, премьер-министр, парламент, но в то же время, значит, целый ряд важных функций за президентом, естественно, закреплены. Это подписание законов, участие, так сказать, в формировании правительства, что последнее слово, его подпись последняя в этом процессе. Может быть, она, конечно, формальная, но тем не менее это есть. То, что он над схваткой, что называется, сиюминутной, это позволяет ему высказываться, так сказать, прямо. Он не любит скрывать какие-то свои убеждения. Он человек такого, ну, прогрессивного склада, правозащитник, родитель культуры. В свое время он был министром по делам культуры и в этом качестве, надо сказать, добился существенного ограничения цензуры на национальном телевидении и радио. Так что, значит, он в какой-то степени и ваш коллега. Его действительно воспринимают как отец или, скажем, дедушка нации. К его мнению прислушиваются, и в этом смысле он человек заметный в Ирландии и не только. Вот вы упомянули его выступление относительно освобождения Освенцима. Сейчас, в наше время, связи между Ирландией и Россией насколько тесные, по каким они, прежде всего, направлениям идут? И, опять же, роль президента вот в этом контакте, насколько она велика? Ну, я бы сказал, что российско-ирландские отношения в целом развивались и развиваются позитивно и вполне на конструктивном таком настрое. На момент прихода всей этой беды нынешней с пандемией у нас был набран неплохой темп. В прошлом году, в июле, министр иностранных дел Ирландии, одновременно вице-премьер Саймон Ковини, совершил визит, побывал с визитом в Москве, провел переговоры очень неплохие с нашим министром иностранных дел Сергеевичем Лавровым. У нас есть определенная программа развития и политического диалога. Надо сказать, у нас с ирландцами довольно много совпадающих позиций по целому ряду важных международных вопросов. Это и центральная роль Организации Объединенных Наций, и региональные конфликты, скажем, ближневосточное урегулирование. Безусловно, весь комплекс вопросов нераспространение оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями. Здесь наши позиции, ну, раз просто совпадают. Безусловно, да, есть у нас и разные точки зрения, разногласия. Ну, это в основном связано с политикой Евросоюза в определенных областях. Но тут главное в том, что руководящий принцип – это, ну, что называется, признать то, где у нас есть разногласия, и взаимоуважительно, открыто, спокойно обсуждать, целью не стоять, так сказать, просто на своем, а выслушивать аргументацию друг друга и искать какие-то точки соприкосновения. Так что я считаю, дела идут нормально, торговля до последнего недавнего времени развивалась успешно, взаимная. У нас где-то уровень вышел на 2 миллиарда долларов в год, что весьма неплохо, учитывая в том числе и существующие санкционные ограничения. Но ирландские партнеры настроены вполне прагматично и считают, что, значит, свою выгоду пропускать нельзя. Торгуют и заинтересованы в развитии различного взаимодействия по самым разным линиям, и парламенты, и культура. Российская, русская культура здесь в большом почете, ее знают, и это тоже большой пласт наших планов, скажем так. Ну, что касается Хиггинса, он, видите ли, человек, ну, позитивно настроенный в отношении России, и в этом смысле вносит, как бы, свой вклад в общественное мнение, да, так сказать, здесь ирландцы в целом, они позитивно воспринимают Россию. У нас много самых разных, так сказать, человеческих контактов на неполитического свойства, которые развиваются вполне хорошо и конструктивно. Президент Хиггинс – большой любитель футбола, в нашем смысле этого слова, что, кстати, само по себе не характерно, потому что здесь главный спорт – это регби и их национальные виды. Но вот он, значит, мало того, что увлекается, он еще и президент футбольного клуба «Голвей Юнайтед». И вот как раз в разговоре, с которого мы начали при вручении визитной грамоты, так совпало, что в этот день у ирландцев была решающая игра с датчанами по отбору на чемпионат мира по футболу в России. И мы об этом говорили, он, значит, переживал, но я выразил, естественно, уверенность в том, что победит сильнейший, и пожелал удачи ирландцам поехать в Россию. Но история распорядилась иначе, они в тот вечер проиграли 0-5. И я страшно переживал за президента, который пошел на этот матч, так сказать, все переживал. Ну, в общем, ну, посмотрим, все дело наживное. 48 минут. Спасибо большое Юрию Анатольевичу за столь интересный подробный рассказ. Ну, я надеюсь, что президент не затаил на нашего посла зла, что из-за футбола? Встреча с ним, да, его любимая команда проиграла 0-5. Но, кстати, Юрий Анатольевич, один из наших выдающихся дипломатов, он до Ирландии возглавлял департамент государственного протокола, был шефом протокола российского МИДа, это вообще гигантская совершенно объем нагрузки. Ну, можете сказать, все делегации... Это же... Сколько? А? Да, но это очень сложные церемонии эти. Страшная, так сказать, трудная работа. Интересно, наверное. А он до этого еще был послом в Чили, советником-посланником в Канаде, много лет работал в Соединенных Штатах. Так что спасибо большое Юрию Анатольевичу, что он откликнулся на просьбу «Эхо Москвы» и рассказал про президента Ирландии. И вообще, да. Кстати сказать, я только напомню нашим слушателям, кто только что включился, что это был интервью с послом России в Ирландии Юрием Филатовым. Кстати сказать, справедливость ради, надо сказать одну важную деталь. Вот Юрий Анатольевич отметил, что президент Хиггинс привержен исторической правде в оценке роли советской армии, советского солдата, Советского Союза в победе над немецким фашизмом во Второй мировой войне. А вот тут есть одна деталь, нельзя ее не коснуться, она не очень приятная для рассказа, но с песни исторической слова не выкинешь. Дело в том, что Ирландия занимала очень